эфире программа «Радио Мост». В эфире программа «Радио Мост». Друзья, с вами Микс Мастер Фрик, как всегда, по воскресеньям 12:30 по луганскому времени. И плюс 2 часа разницы у нас с Уфой. Почему? Потому как мы вещаем также на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Это радиостанция УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета. Ну и Фрик Радио, все контакты, думаю, вы знаете. Кто не помнит, напомню, freakradio.blogspot.com. Также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Перископ, там также стримы можете слушать. Друзья, да, в программе «Радио Мост» у нас сегодня гость Дмитрий Кулагин из Москвы. Вот, приветствую, Дмитрий. Привет, Александр. Привет, зрители, слушатели. Ну, на самом деле, у нас больше слушателей, потому как мы не ведем пока что видеотрансляции по причине не очень качественного интернета, вот пока что не позволяет, но, думаю, со временем мы устраним технические небольшие неполадки и будем также делать стримы, как вот лейбл Can't Stop. Друзья, я расскажу для наших слушателей о том, что Дмитрий является ведущим программ Unfuck Hip Hop, но об этом он далее расскажет немножечко подробнее. Расскажи нам, пожалуйста, вот именно про эту программу Unfuck Hip Hop. Почему такое вот название? Название предложил The Vodka. Он, собственно, и привел меня, так скажем, и на лейбл Can't Stop, и предложил. История вообще возникновения шоу достаточно тривиальная. Мы встретились на одной из брейкданс-тусовок в Москве, при том, что не виделись, наверное, лет 5 с ритмом. Uh-huh. Вот. И он предложил, узнав, что я психолог, он предложил вот как насчет устроить такое шоу, где ты бы, как психолог, разговаривал бы с хип-хоп-артистами и узнавал, что у них, какие есть проблемы, может быть, какие проблемы в целом у культуры. То есть вот ты именно психолог, я думал, психотерапевт. Я именно психолог, но здесь стоит оговориться, что сначала я был подписан и вовсе как психиатр. Да, весело. Да, на самом деле это очень глубоко копаться в мозгах людей, но у тебя, хочу отметить, хорошо получается, вот довольно-таки интересные собеседники, это и старая школа, и новая школа, вот буквально вчера слушал и смотрел стрим с Крысом, да, позавчера слушал и смотрел с Янки ваш эфир, и вот совсем такие вот противоположные и разные вот и взгляды у людей и на культуру, и на музыку, но в целом это все создает вот такой вот конгломерат нашего сегодняшнего общества. Расскажи, пожалуйста, ведь ты тоже, я знаю, занимаешься музыкой, присылал к нам на Фрик Радио и Нефти Радио свои музыкальные проекты. Вот имя Санта, почему так назвал себя? Ну, изначально, вообще, это еще в школе было очень давно, с таким никнеймом я начал играть в Counter-Strike, и потом попал на брейк, и оно как-то так и осталось на самом деле. Вот, а так, ага. Ну, получается, что в хип-хопе уже 11 лет, вот. Начал вот именно с брейк-данса, у нас была своя команда «Братья в кругу». Вот, это к сожалению, сейчас... Да-да-да, это московская команда полностью. Сейчас, к сожалению, никто вот из... моих крю не продвигается никак, все забросили. Не танцуют. Угу, к сожалению. Ну, вот, собственно, название пошло оттуда. Если что-то упустил, будь добр, повтори вопрос. Нет-нет, по поводу раз-таки... музыки, кажется, ты спрашивал еще. Я единственное попрошу немножечко тише микрофон свой сделать, чтобы у нас с тобой голос был, ну, более или менее раз, одинаковый. Раз. Отлично. Угу. Нормалек, думаю. Ну, если что не так, радиослушатели, простите мои такие вот наработки домашние, потому как мы вещаем не из профессиональной радиостудии, а с так называемой виртуальной студии, вот Нефтерадио и Фрикрадио. Вот, и по поводу музыки, да, я хотел спросить именно как раз-таки вот имя Санта, но я понял, из Counter-Strike, но, а это что означает именно Санта, ну, Санта Мария, Санта Клаус или Санта... Изначально, скорее, как Санта Клаус, потом трансформировалось вот уже в... Здесь стоит оговориться то, что мой тренер первый по брейку, Бибой Змей, яркий такой представитель госпел хип-хопа, скажем так, очень ушел в религию человек и, собственно, подтягивал так или иначе нас туда. Сейчас это актуальным не является, но вот в 2009 году я и в воскресную школу ходил и Библию читал. И здесь как бы сам-то это уже трансляция Сейн Святой. Понял. Ну, у меня тоже был, знаешь, один, вернее, не был, а есть, просто он живет сегодня в Киеве, а раньше он жил в Луганске, Леша Рябцев. Он тоже человек, который как раз-таки шерит такой госпел хип-хоп, и у него все треки как раз-таки касаются религии, Библии, про Иисуса Христа. Вот, я однажды расскажу тебе случай, мы с ним попали на черную мессу. В общем, нас позвал один знакомый из Сьерра-Леоне, вот, африканец, он учился в медицинском университете в нашем Луганском, и... Ну, я не знаю, почему он подумал, ну, я точно не отношу себя вот к религии, ну, я имею в виду, как, ну, я верую в Бога, но в храм без не обрядов, хожу, да? Без, да, без обрядов, и, без атрибутики. В общем, я уважаю да, вот этот. Так, ну, так как есть, по-другому вот... Не может быть, ну, по крайней мере, на данном этапе, вот. А вот Леха как раз-таки был такой, знаешь, именно, ну, обрядовый, как вот ты сказал. Вот, ну, я не знал, что он там будет, вот просто Доминик общался, судя по всему, и с ним, и со мной параллельно. Вот они когда-то встречались, вот, тоже. И он позвал меня, я не знал, зачем, говорит, приходи, там у нас будет встреча, там, с друзьями. Ну, я пришел и смотрю, там все такие черные, знаешь, и слушают вот эту вот музыку на синтезаторах, поют госпел, и среди всех этих черных и Леха, вот как раз-таки Рябцев стоит такой в красной бандане, в балахоне, думаю, такой хип-хопер, такой... Попал на вечеринку госпела, вот, но потом оказалось, что он тоже любит госпел рэп, госпел хип-хоп. Вот, ну, позитивный чувак, ничего не скажу, вот, каждый как-то прется по-своему, да, и каждого своя музыка. Аналогично, вот, аналогично. В чем интересно было, знаешь, что обряд как раз-таки, ну, вот у нас обычно, да, если взять нашу церковь, там просто, да, там пение, да, там, ну, хор, да, церковный, то там именно с микрофоном под клавиши африканцы пели, танцевали. Вот, было, конечно, удивительно. Я такое раньше видел только по телевизору. А вот здесь, знаешь, как на концерт какой-то попал, а не на мессу какую-то. Вот, ну, интересно довольно-таки было. Так вот, Асанти мы узнали, мы поняли, что значит это имя. Вот, сегодня ты брейком не занимаешься? Я так понял, что дома, нет, да? Дома поплясываю, но именно вот фестивальная движуха нет. Пожалуй, нет. Нет. Ну, занимаешься, да, потихоньку там, ну, упражнения то, что какие-то? До дома позволяет, да. Я, в общем-то, сделал выбор, наверное, в сторону тренажерного зала. То есть хожу там, штангу тягаю. И вот уже в свободное время по настроению иногда, ну, сам понимаешь, поставишь там пластинку себе какую-нибудь фанковую и пошел, ага. Вайп поймал, пошел там, потупрочил. Собираешь пластинки, да, я так понял? Да, да, вот уже два года как... Два года назад я поехал в Ярославль, в замечательный совершенно музей, который называется «Музей музыки и света». Вот. И там, собственно, была огромная просто выставка старых граммофонов, и попутно продавались пластинки старые. Вот я решил сначала взять себе парочку, чтобы задекорировать комнату. Класс. Но потом быстро подумал, а зачем мне декорировать, если можно купить вертушку и слушать. И с тех пор, собственно, да. Вот стараюсь потихонечку-потихонечку себе что-то приобретать. А расскажи, пожалуйста, немножко об этом музее в Ярославле. Очень интересно, музей света и музыки. Где он находится? Это какое-то помещение там на первом этаже в многоэтажном доме или где? Это целая усадьба купеческая. Уж, к сожалению, не упомню имя купца, но несколько домов. И вот он, собственно, собирал, во-первых, иконы староверов. То есть это отдельная прям экспозиция, тоже очень интересная. Иконы старообрядческие отличаются несколько от тех, которые мы привыкли видеть в церквях сегодня. А чем они отличаются? Образами самого Бога. Он там не представлен вот так вот, как тебе сказать, только Иисусом, например. И не так наляписто, да, нарисованы? Очень монументально, очень технично здесь вообще вопросов не возникает. Оно прям поражает воображение, насколько классно все сделано. Я вот, знаешь, еще заметил, ну, об этом и африканцы часто говорят, что вот рисуют Иисуса белым. Хотя он был вроде бы как не белый, да, и в Библии даже вроде как в Новом Завете. Как вот ты считаешь, вот почему так вот рисуют? Некоторые рисуют черным Иисуса, некоторые белым. Возможно, это из-за вот такой национальности, да, люди, каждый к себе пытается приписать. Ну, слушай, это же на самом деле недалеко ушло по восприятию именно человеком от того же язычества. И каждая культура рисует себе того Иисуса, в которого она хочет верить. Здесь нужен не один унифицированный Иисус, а нужен символ того, что вот это спасение. И у африканцев он будет черным, у феминисток он может быть и женщиной даже. Я вот почти уверен, что есть картины, где Иисус представлен как женщина, и я, ну, я хорошо к этому отношусь. Вот, ну, об этом я вообще как-то не задумывался, никогда не думал, чтобы Иисус был женщиной, но я вот, знаешь, с чем могу это сравнить? Сейчас читаю книгу, купил ее в Луганске на автовокзале, у букинистов ждали автобусов, вот, и там про путешествие человека, не помню фамилию, вот забыл автора, но, в общем, такой высокий мужик, он то ли поляк, то ли серб или чех, вот, и он поехал в Центральную Америку или в Южную Америку, и там путешествовал как раз-таки, в общем, ездил к племенам, да, которые там живут, индейцы, вот, так. И... Он как раз-таки рассказывает о том, что в связи с тем, что рабовладельческий строй был, а вот на Кубе в том числе, да, он про Кубу как раз-таки рассказывает, вот, о том, как там местных гуанахатабеи, да, он называет первые племена, которые там жили, вот, кубинские, и потом приплыл к ним Колумб, в общем, поработил их. Туда-сюда испанцы там подписали Папа Римский буллу, так называемую, что эта земля принадлежит нам. В общем, и суть в чем, что их начали крестить силой католики. Вот, и поэтому африканцы, имея свое родноверие, да, так скажем, ну вот язычество, как ты сказал, начали прятать своих вот богов и, грубо говоря, замаскировывали их. Ну, допустим, если у них там бог был, да, какой-то там, ну, я назову условно Шива, да, то они его наряжали в одежду католическую и, как вот ты говоришь, в образе, допустим, женщины его выставляли, чтобы белые хозяева, да, на тот момент ихние, вот, которые держали их в рабстве, их за это не притесняли, но при этом они называли их вот своими между собой именами, но одевали их, допустим, в женские наряды католических, вот там Дев Марии, не знаю, там неважно, в общем, или священников. Вот, возможно, это отсюда тоже пошло. Ну, да? В России же абсолютно точно такая же история, всем известная с крещением Руси князем Владимиром. Да. Что это происходило там не одним днем, и все равно те идолы, которых сносили старым богам, там Перуну и так далее, они все равно там тайно поклонялись им многие княжества. И это очень долго шла война, как бы, за это. То есть людей и крестили насильно, и впоследствии и убивали, как бы, за преследовали вот за язычество. Это история знает и такие свои главы. Я думаю, наверное, здесь больше была политическая, да, подоплека, и вот религию использовали больше для политики, скорее всего, да? Да, несомненно, конечно, конечно, чтобы объединить, ну, Россию, скажем так, в целостное государство. Угу. Я просто к чему хотел всю эту мысль привести. Сейчас же у нас по-прежнему, например, отмечается Масленица, которая старый языческий праздник. Это вот те компромиссы, на которые пришлось пойти, оставить такие вот архаичные языческие обряды, вписать их в нашу православную религию, чтобы оно сосуществовало в гармонии. Ну да, чтобы никому вроде бы как и обидно не было, да, ну и все-таки до конца не удастся, я думаю, никогда выкрестить или наоборот накрестить наши эти обычаи, они сложились веками, да, ну, Масленица, она у нас ежегодно проходит, и мы с удовольствием кушаем блинчики, да, и палим чучело, вот, ну и множество праздников таких, которые в православие перевели уже, да. Да, вот, именно об этом я их говорю. Отлично. Слушай, по поводу пластинок, ну я понял, что это усадьба, я так себе представил такой вот здоровенный замок, в котором много пластинок и разных граммофонов. Много там именно аппаратов для воспроизведения винила там? Или... Да, они там, по-моему, слушай, чуть ли не от 16 века, то есть сейчас совсем первые именно попытки вот этой физической записи. С трубами, я... да, вот эти большие. Да, да, да, да, да, их там огромное количество. Потом уже там дореволюционные с рукояткой, которые многие, наверное, из нас по мультику «Ну погоди», знаешь, помнят. Да. Слушай, но это именно этот купец, да, решил сделать этот музей? Да, он огромным количеством вещей увлекался именно в предмете коллекционирования. И, соответственно, его коллекции, которые дожили до наших дней, вот сейчас выставляются в Ярославле. Здорово, на самом деле. Вот что-то подобное сейчас пытается делать Патрик из группы Виачапа в Уфе, только в республике Башкортостан. Он не так давно, буквально год назад, такую идею вот решил воплотить в жизнь, как музей будущего музыки. Музей будущего музыки, вот как раз-таки о нем мы сегодня хотели поговорить с Патриком, но он, к сожалению, приболел, поэтому я вот скоропостижно начал искать, с кем же пообщаться сегодня в программе «Радио Мост», и спасибо, что ты меня выручил. Вот, всегда пожалуйста. Вот, да, и музей будущего музыки, Патрик, там только не виниловые проигрыватели, а... Там кассетная, магнитная пленка. Да, да, да, да, и катушечные в том числе. Наслышан. Да, большинство катушечные магнитофоны. Вот, он делал уже выставку в Уфе, да, в Башкирском архитектурно-строительном колледже. Да, молодежь там тоже с удивлением смотрели, трогали, крутили эти катушки. Вот, и даже были удивлены, что они так качественно звучат. Вот, они думали, что пленка не может так вот хорошо звучать. Вот, и... Я на самом деле рад знать, что есть люди, которые пытаются сохранить какие-то вот такие вот исторические аппараты. Я не хочу сказать, что вот надо всем диджеям переходить на пленку, ни в коем случае. Технологии шагнули вперед. Сегодня меня вообще удивляют вот эти вот последние аппараты, на которых, да, там сейчас диджеи работают. Это что-то невероятное, прям как будто какой-то пульт космического корабля, когда смотришь. Вот скажи, на чем ты слушаешь пластинки? У меня вертушка аудиотехника, модель тебе точно не подскажу. Ну, изначально, когда вопрос стоял о приобретении, думал взять старую советскую и реставрировать, или взять новую, и решил пойти путем наименьшего сопротивления, купил просто новую. Аудиотехника вот. Это зарубежная или российская? Это российский бренд, насколько знаю. Ага. Но это ну, современная такой, вертушка? Полу, как... Да, конечно. Угу. Я вот начинал... Я к тому, что, извини, что перебиваю, это как с микрофонами «Союз», я полагаю, которые пусть и культовая фирма, но они сейчас тоже такие уже около западным продакшеном подкрепляются. Так, не знаком с микрофонами говорить, «Союз». Если можешь, расскажи поподробнее. Очень интересно, на самом деле. Огромная фирма еще в советские времена... берущая свое начало и сейчас выпускающая студийное оборудование вот в конденсаторные микрофоны в частности. Угу. Вообще разные там и направленности, и кардиоидные, и восьмерка, и на любой вкус и цвет, чтобы снимать там и барабаны и так далее. Ну, то есть Россия, в принципе, не отстает от западных брендов, да? Есть что предоставить. Они ценятся, в общем-то, ну, не хуже того же там Неймана какого-нибудь. И по цене тоже... Не уступают. То есть я смотрел. Дорогие, да? На Западе они пользуются спросом. Да. Ну, интересно. На самом деле, я вот с Патриком разговаривал, когда по поводу музея будущего музыки, он тоже говорит мне, слушай, Саня, говорит, представляешь, говорит, вот даже немцы и сейчас, говорит, вот с ним там связываются иной раз, и вот по поводу каких-то там технологий, да, они удивляются, что все-таки вот советская техника, ну, на том этапе, да, когда ее производили, была очень качественно сделана. Вот, и они кое-какие технологии взяли себе в разработку, ну, а сегодня уже усовершенствовали это все, как бы, и достаточно пользуются тоже спросом, и на уровне вот технического использования не уступают, да, вот тем современным качественным брендам. Ну, в общем, советскую школу хвалят именно техников. Вот, я слушаю, признаюсь тебе честно, винил на Ньюмарке 501 Scratch, вот эта портативная вертушечка. Вот, угу, то... Я у тебя частенько видел ее в видео. Это бюджетный вариант, денег у меня особо нету, поэтому вот взял за 10 тысяч рублей и вот слушаю. Там, знаешь, за каким-то суперкачеством я не гонюсь, потому как, ну, слушаю пластинки, но я не настолько разбираюсь вот в технике, как вот, например, есть люди, которые, вот, Шайка Ниндзя, я смотрю, там, ребята, да, из Челябинска, по-моему, или откуда они, там, выкладывают, знаешь, в Ютубе, как они преобразовывают эти вертушки, они просто с ними, там, делают невероятные вещи, там, сделали из такой вот бюджетной машины, сделали там профессиональную, добавляют там. Единственное, что мне удалось в этом году сделать с помощью моего брата, это он мне сделал такой конвертер. Он, конечно, продается в китайских магазинах, но у нас в ЛНР мне не удалось заказать в этом году. Вот, по причине вот этих всех коронавирусных дел магазины приостанавливались, и я пошел по пути наименьшего сопротивления. Пошли мы с братом на радиобалку, он купил запчасти и спаял. Ну, короче, для того, чтобы можно было этот Ньюмарк... Не-не-не-не-не, оцифровка здесь уже встроена, все в порядке, шнурочек кидаешь к компьютеру и оцифровываешь. А чтобы можно было, допустим, на улице без электричества, в общем, от энергобанка подключиться. Энергобанк на 20 тысяч вот этих вот там микроампер, или как он там, точно не знаю. Ну вот, короче, на 20 тысяч чего-то там подкидываешь, и вот этот вот конвертер, он преобразовывает... В общем, Ньюмарк, он 12-вольтовый, а пауэрбанк 5-вольтовый, и надо преобразовать напряжение с 5 вольт в 12 или наоборот, вот точно не знаю. Ну, в общем, этот конвертер мы спаяли. Это единственное, что мне удалось сделать, опять же, с помощью моего брата. Спасибо ему большое. Скажи, какие пластинки у тебя сегодня есть? Что ты слушаешь? Вот фанк, джаз, регги? Слушаю в основном, ну, мой подход, он, наверное, несколько покажется странным там большим любителям и коллекционерам винила. Я беру максимально вот незнакомое, то есть смотрю на обложки и выбираю то, что вот кажется мне прям странным-престранным, то, что я никогда бы не слушал просто в обычной жизни. Оно потом, возможно, там и на сэмплы может пойти, и просто интересно послушать. А из таких вот именитых в массе у меня есть пластинка Боба Марли, есть группа Крематорий, о ней я узнал как раз... Как ни странно, благодаря именно винилу. Я не знаю, как я упустил такой огромный пласт. Вроде бы очень известная рок-группа. И очень я их сильно полюбил. Даже вот на концерт собираюсь, если они его дадут. Так, если ковид разрешит, да? Да, да. Так, то вот, ну, вот так. Ага. Машина времени. В основном все вот от мелодии советская. А где... Вот покупаешь пластинки эти в магазинах, в антикварных магазинах, у коллекционеров или, возможно, в профессиональных магазинах? Я где-то езжу и стараюсь привозить из путешествий. То есть тут большая пачка эпишек, именно маленьких, она привезена из Крыма, из Судака этим летом. Что-то я привез из Мурманска, что-то вот сейчас, буквально неделю назад, я ездил в Нижний Новгород, оттуда привез пластинку Nautilus Pompilius. Скажи, вот, ну, откуда такая любовь возникла к этому? Ну, вот, все-таки, ну, неужели оно вот это надо тягать с собой? Оно ж тяжелое, блин. Ну, взял себе, открыл Spotify или ВКонтакте, там 20 миллионов тысяч треков. Да, я пользуюсь Spotify, и вопрос замечательный, вопрос спрашивают, ну, в принципе, и мои друзья спрашивают, зачем оно вообще нужно, так как это несовременно и мертво. И вопросы все отпадают сразу с момента, когда ты эту пластинку включаешь. Это эстетично, это приятно и залипательно, скажем так, визуально. Ты поставил ее, и она вот так вот плавненько плавает у тебя на приводе. Это очень приятно. И музыка льется, ты слушаешь вот что-то физическое. Эту музыку можно потрогать. Трек Spotify потрогать нельзя. Да, да, к сожалению, это, ну, может быть, к счастью, но так оно и есть. Я вот, знаешь, смотрел одно кино про винил, и там мужик, прям, который работал именно на заводе, где изготавливают пластинки, он говорит, все это чушь, они, эти пластинки, ну, при изготовлении этот винил, он и воняет, и это грязь, и шлак, типа, нафиг оно надо, говорит, слушайте MP3. Вот, я, знаешь, такой сразу был поражен, прям ошалел, такой сижу, думаю, смотрю на свои пластинки и думаю... О, блин, может, он прав? Потом думаю, да ну его, не, включу Стиви Вандера, послушаю. Вроде пока играет, не воняет и... Да, да, да. То, что там у него на производстве, пускай у него на производстве остается. Это как колбаса, да, или хлеб. Смотришь, там да, таракан на хлебозаводе бегает, думаешь, фу, как же так, да. Потом домой приходишь, а кушать-то хочется. Хлебушек взял и ешь. Вот, не зная производства, наслаждаемся продукцией. Слушай, ну, с пластинками разобрались. Кстати, а Джеймс Браун у тебя есть? К сожалению, нет, но планирую, естественно, приобретать. Это, так сказать, обязательная часть коллекции, которую я планирую. Я вот тоже, знаешь, все его ищу. Джеймс Брауна никуда... Угу. Да, в интернете тоже можно, конечно, заказать в интернете, вот, ну, я тоже хожу по секонд-хендам, антикварным магазинам. У нас нет профессиональных магазинов, где можно вот именно купить там, знаешь, все что угодно, либо заказать, как это есть в больших городах, да, вот как в Москве там или в Питере, да, есть специальные магазины, где продают пластинки. По большей части все они бэушные, за исключением там, может быть, двух пластинок, которые мне как раз-таки Патрик из Вячапы подарил. Одну свою, которую он записал в прошлом году, альбом «Е-бой» группы Вячапа. Вот, и он привез мне как раз-таки вот в ноябре «Джуманджи», «Сука, любовь», на Михей, да? Вот, переиздание от ZBS, я еще ее не слушал даже, представляешь, но мне очень понравился там конверт, раскрываешь прям, в чем еще интересно пластинки лично для меня собирать, что там есть вот эти вот конверты, да, MP3 файл невозможно потрогать, да, но да, обложку можно верно. Посмотреть. А здесь именно информация. Угу. Вот. Тебе нравится рассматривать конверты? Из-за этого, да, я даже читаю на обороте, что написано, очень часто да. там... какая-то статейка, очерк, ага, чей-то какого-нибудь творчестве. Музыканта или критика, да. Да. Угу, просто интересно тем, что люди как раз-таки, которые там пишут, они глубоко вот связаны с музыкой, да, вот и даже там есть тексты. У меня Смоки Робинсон и вот Михей Джуманджи, там как раз-таки тексты. Я вот Смоки Робинсона недавно пытался читать рэп, он там поет, знаешь, фанк, да, или сол, такое вот что-то. А я решил прочитать это в стиле рэп. Ну, у меня не очень получилось, потому как на английском надо, в общем, тренироваться. Ну и песни про любовь такой в жесткой рэп-читке не очень звучат. Конечно, лучше слушать их как... Смоки Робинсон их делает. Скажи, пожалуйста, не хотел бы свою музыку на виниле издать? Пожалуй, пока что об этом рано говорить. Я сейчас несколько подзавязал вот как раз с псевдонимом Санта, о котором мы с тобой уже поговорили. Ага. Возвращаться к нему не планирую, в принципе. И вот думаю... Есть новое имя? Пока нету в этом проблема. Думаешь над ним? Да, я думаю и над ним, и, в принципе, над вектором творчества, куда двигаться дальше, что дальше делать. Честно говоря, устал от рэпа. Рэп решил поменять стиль. Не хочу. Да. Слушай, ну это нормальное явление. Я вот разговаривал как-то в одном из наших радиоэфиров с человеком, вот Паша Ахимса. Вот, у него проект Ахимса, по-моему, так называется, если я не ошибаюсь. Вот, и он вообще, представляешь, играл в панк-группе, был панком таким, ярым панком был. А потом подсел на хип-хоп, вот, начал читать рэп. Ну, у него такие там тексты тоже там про планету, про... Ну, в общем, он вегетарианец, в защиту животных выступает. Потом, как сохранить планету чистой, за экологию. Ну и все музыкальные композиции у него в таком духе именно. Ну вот сейчас... Посыл. Да, вот послушай, рекомендую как бы ознакомиться. ВКонтакте у него есть тоже, я тебе ссылочку сброшу после радиоэфира. Вот. Хорошо, обязательно интересные ознакомлю. Вещи, да. И самое интересное, знаешь, что вот Панк стал в итоге даже не рэпером, а сейчас он в регги ударился, регги-исполнителем хочет быть, начал петь, и он говорит, ты знаешь, Арицань, я, короче, когда вот читал рэп, решил спеть припев, пел, и мне говорили, не пой, не пой, Паша, не пой, не нужно тебе петь, ты не умеешь петь, но он все равно, короче, пел, и вот потом начал там, то ли уроки там, вот, брать. Ну, короче, пел-пел дома, напрягал всех соседей и родственников. Ну, и, ну, я когда слушаю, вроде бы ничего, так, ну, я особо профессиональным вокалистом и критиком вокала не являюсь, но как для рядового слушателя меня довольно-таки устраивает его творчество. И вот он в регги. В общем, Панк стал регги-исполнителем, поэтому, ну, думаю, вот у тебя тоже получится. У меня несколько похожая история, в принципе, уже сложилась. Я... В детстве был солистом в хоре, когда в школе еще учился. Вот. И, собственно, детский потом хор. Развертелся. Ну да, хор детский, но выступали вполне себе по-взрослому. То есть, это а что такие, пели? Знаешь, профессиональные занятия. Ох, всякое разное. От Катюши там до каких-то, ну, более серьезных. Патриотика, постановок. Да? Ну, то, что в школе, да, могут дать тебе. Mm-hmm. Естественно, это какой-то там про праздник. Крылатые качели. Да, да, да. Но суть в том, что вот в 2018 году вышел последний, собственно, вот псевдонима Санта трек «Воздух», mm-hmm. после которого я понял, что вот я хочу менять вектор. Я делал там аранжировку полностью сам, и она полностью живая. То есть там гитары, вместо сэмпла все сыграно руками. Оно живые инструменты. Вот, да, да, да, полноценно сыграно живьем. И... припев я тоже решил спеть. Тоже с большим там неверием, что и голос сломался там со школьных лет, и много чего вообще поменялось, и смогу ли я спеть. И да, в итоге я смог, мне очень понравился результат, и вот с тех пор как-то я подумал, что почему бы не превратить это в более серьезную взрослую музыку, нежели вот там под сэмпл что-то читать. Почему бы не попеть? Да, да. А играл все сам? Или да, я на гитаре друзья? Играю тоже, наверное, года 4. Естественно, просил помочь уже на студии своего звукорежиссера. Мы многое переписывали, потому что дома нет возможности записать гитару, например, живую, акустическую, угу. так как это в итоге получилось. Ну да, там нужна своя, да, там акустика, да? Все несколько хитрее, это на самом деле тема даже для отдельного разговора. Ага. Есть так называемая mid-side запись. Это когда ты используешь два микрофона одновременно, друг над другом их вешаешь прям плотно, и один снимает звук из гитары, а второй повернут боком и снимает отражение комнаты. И тогда, смешивая два сигнала с этих двух микрофонов, ты получаешь звук таким, каким бы его слышало человеческое ухо. Вот, это mm-hmm. очень такой хитрый момент. Вообще ничего про это не знаю. Честно, вживую музыку никогда не записывал, за исключением того, что был на репетиции у наших луганских рокеров. Есть такой у нас оркестр «Степь». Вот, и ребята пригласили, говорят, приезжай, там, потусим. Они на студии там репетицию устроили. Ну, говорит, хочешь, почитаешь фристайл. Ну, мы такие завалили там втроем. Я, Панаблэк и там еще Ванька. Вот, все такие стоим, смотрим, и они начинают лобать именно такой драмы, знаешь, ну такие с гитаркой, там саксофончик еще. И мы пытаемся подстраиваться, но оно настолько громко звучало. И в итоге, короче, я пытался не то что читать, я пытался просто переорать их. Но у меня не получалось. И в итоге мы сорвали просто глотки, вечером сидели, пили пиво. Вот, с пацанами и охрипли вдвоем, сидим с Блэком, такие, говорю, ну вот это почитали. Он такой, да, горло болит, короче. Мы просто пытались переорать гитару. И чем громче мы кричали, чем громче они наворачивали еще. Тем ну, наверное, громче, да, комплект прикручивали. Это, наверное, слушай, как обычно панки, да, там, или рокеры там, орут там, ну вот, я так не умею. Вас, я так думаю, разгоняли к близкому состоянию. Блин, ну меня невозможно разогнать, у меня слабое горло, я могу только, наверное, там, в стиле Snoop Dogg, UPIA, немножечко там, тихонечко, горло не надрывая. Почитать рэп, вот, а когда попытался спеть в этом году, вот, припев, то мне тоже Паша, друг, говорит, не пой, говорит, я спою вместо тебя. В итоге спел припев он. Вот, а, кстати, трек «Воздух твой» я не слышал, скинь, думаю, хорошо, нашим конечно. Радиослушателям после будет тоже эфира. Интересно. Мне понравился твой трек, твоя музыкальная композиция, песня, вот, которая называется «Если Бог стоит за дверью». Мы даже с женой слушали, и в итоге она говорит, когда мы обсуждали этот трек, она говорит: «Слушай, ты так и не понял, о чем он говорит». Я, в общем, думал, что Бог стоит за дверью, а она мне говорит: «Слушай, ну тут имеется в виду, что начальник в роли Бога стоит за дверью, и человек его боится и думает, что начальник его Бог. Так ли это? Расскажи». А, да, твоя жена абсолютно права. Я, блин, вечно я, она права. Песня скорее о том, что люди создали себе вот этих идолов в работе, в вечной погоне за бабками, бабками, бабками, бабками, что ты вот там и друзей uh-huh. оставишь в пользу бабок, и все остальное будешь вот сидеть, просто вот всю жизнь отдавать ради бабок, и в итоге, ну, не успеешь пожить. Да, будешь только бегать, да? Ну, особенно это у нас актуально в мегаполисах крупных, я сам из Москвы. У нас темп жизни, в принципе, такой, что бегают очень все. Очень быстрый. И вот это, в принципе, и явилось вдохновением. То есть я просто устал наблюдать за тем, как все носятся кругом. Слушай, я не так часто бываю в Москве, но несколько раз был. Я просто был шокирован. Как вы вообще там живете? Я в маленьком городе живу. У нас тут тихо, спокойно. Это видно только на контрасте, опять же. То есть вот после Новгорода я приехал и ровно те же чувства испытал, как вообще я здесь живу. То есть ты куда-то выезжаешь, привыкаешь за время отдыха, за время путешествия к совершенно другому темпу жизни, более размеренному, более спокойному. И в итоге возвращаешься обратно вот в этот огромный муравейник, который просто, ну, со страшной скоростью носится. Да, это там бывает, все просто там бегут. И я бегу. Точно, наверное, не зря об этом говорили в мультфильме «Ну, погоди». Вот, я, кстати, получил трек «Воздух», ты мне прислал ВКонтакте. Друзья, uh-huh. напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий, он же Санта, ну, теперь уже и не Санта, теперь у него будет новый никнейм, стритнейм, в общем, псевдоним творческий, творческое имя. Вот какое, он пока что еще не сказал. Вот это все будет в планах, когда Дима наконец-то уже поймет, то в каком направлении будет двигаться. Ну, а песню «Воздух» там, кстати, нет ненормативной лексики? Нет, насколько помню, нет. Если вдруг я сейчас обманул, прошу простить, но точно, по идее, прям в большом количестве точно не должно быть. Одно словцо может быть и проникнуло. Я на самом деле не против ненормативной лексики, вот, потому как сам даже грешу, признаюсь честно, грешен. Да, матюкаюсь в треках. Абсолютно так же, да. Вот, бывает даже очень сильно, потом слушаю и на людях не особо, вот на всю включишь такой трек, да, потому как уши завянут у некоторых. Ну, я к этому стал подходить. В повседневности я ругаюсь просто очень много. Не в творчестве. А так сразу и не скажешь. В творчестве скорее нужно разделять некоторые вещи и использовать, ну вот если мы берем, да, там нотную какую-то вещь, то ты же пользуешься минорными и мажорными аккордами для придания окраса какого-то. И, соответственно, некоторые вещи более лаконично, нежели матом, не скажешь. Это невозможно. Или какую-то сравнительную степень. Я в этом плане очень люблю приводить пример. Вот если, Саш, тебе сейчас в руки упадет чемодан, в котором $1,000,000, ты скажешь «Вау, восхитительно!» или скажешь как-то более резко. Или если молотком ты себя по пальцу ударишь, наверное, не скажешь «Ох, я возмущен!» Дим, ты говоришь сейчас, как мой друг Андрей Гучков из Башкирии. Вот он с Патриком приезжал в ноябре, и мы как раз-таки тоже обсуждали эту тему. Вот Патрик вообще против того, чтобы ругаться матом, и в песнях в том числе давно отказался от мата. А вот, ну... Я не согласен абсолютно. Ну, в общем, у него такая политика, вот. А вот Андрюха, наоборот, у него проект БЧ, большие числа, и там матерщина такая вот, что красная плесень, только рыбчина. Вот, и мы тоже на эту тему разговаривали, и как раз-таки Андрюха Гучков сказал, как ты, говорит, Сань, ну если тебе камень по башке ударит, ты что скажешь, блин? Ой, больно. И ты скажешь... Да. Вот. Поэтому, видишь, вы с ним тоже на одной частоте и волне разговариваете. Этот пример, вот действительно, реальность наших дней. Я почему спросил за матерщину, потому как я могу, конечно, поставить этот трек вот на Freak Radio легко, но вот так как нас слушают и в УГНТУ, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, то там вдруг там преподаватель какой-то слушает, ну, я, не потому что я боюсь, но просто, нет, ну, нет, сам понимаешь. Нет, песня про любовь, я, честно говоря, вот не переслушивал, наизусть не помню целиком вот, наверное, свой, знаешь, но... Слушай, почти извини, уверен, что перебью. Что там нету. Наверное, для этого и нужны вот такие вот лейблы Can't Stop и Freak Radio, вот, чтобы разделять, да, то есть, допустим, мы можем там, ну, конечно, я не буду говорить там абсолютно все, мы, конечно, аморальными делами не занимаемся, да, вот, все в рамках закона и не переходим как раз-таки тот кон, который является, да, таким вот уже божественным, да, каким-то или не божественным, ну, в общем, обычно с точки зрения морали, да, ну, при своих родителях, я думаю, каждый не будет ругаться матом, ну, есть, конечно, случаи, но это не повседневная жизнь, да, большинства но из нас, это когда... это продиктовано контекстом, конечно. Да, ну, большинство из нас, ну, допустим, я не могу себе позволить там прийти, поставить бутылку водки там на стол и сказать, ну, пи-пи-пи, давай, батянька, е-е-е, пи-пи-пи, бахнем, да, водочки, грубо говоря. Разумеется, конечно. Вот, поэтому за этот кон как раз-таки мы не выходим, но я к чему веду, что вот лейбл Can't Stop, допустим, или Freak Radio, все-таки дают жизнь артистам, которые могут самовыражаться и которых, допустим, не встретишь на вот большинстве вот этих вот там стриминговых площадках, в пабликах, в соцсетях, неважно, либо в общем, в индустрии, знаешь, вот я постоянно читаю, сегодня уже зачитывал в вашем, говорю, я ведь тоже часть Can't Stop культуры. Должен быть какой-то баланс в массовом производстве глобальной коммерческой музыкальной индустрии. Да, вот расскажи, что думаешь об этом балансе, как его можно сохранить вот и в эфире, и радиостанции, допустим, и онлайн, и FM радиостанции. Вот что вообще думаешь по поводу радиоэфиров? Слушаешь FM станции московские или другие? Практически нет, только если еду с кем-то в машине, сам я не вожу, но частенько бывает там и с кем-то из друзей, и с родителями, и такси часто играет радио, вот, так что знаком по большей части с радио именно форматом только вот из машины, и не могу сказать, что я в восторге, здесь я полностью согласен с политикой лейбла. Наверное, все-таки наш лейбл представляет такой некий неформат того, что на обычное радио, возможно, или не пустят по ряду причин. То есть здесь не обязательно говорить про то, что это там какая-то ненормативная лексика или еще что-то. Здесь порой все упирается в примитивную там войну громкостей, в какие-то стандарты других лейблов, которых мы не придерживаемся. А что значит война громкостей? При сведении сейчас, насколько я знаю, вот на эфире с Янки мы поговорили об этом, стриминговые сервисы вроде как пропустил закончили я эту войну. Но в целом существует понятие, что трек нужно сводить до определенного порога громкости. Он составляет минус 8 луфс. Это система, не система, а единица измерения этой самой громкости наравне с децибелом. Вот. Mm-hmm. И, в принципе, раньше люди стремились вот выжать максимум из этих 8 луфс, из-за чего сводили трек, ну, как говорится, в кирпич. То есть это уже очень жесткая компрессия, это... Все в пользу громкости, громкости, громкости, чтобы на концерте это рвало стадион. Это вот началось примерно с эпохи, чуть позже Beatles, и вот продолжалось практически до сейчасшнего времени, до появления там тех же Spotify, Apple Music и так далее. Ну, то есть они делают именно очень громко, чтобы было? Ну, максимальная громкость, выжать из трека, при этом не заставив его как-то разваливаться на части, не за... без шумов, которые проявляются при таком выдавливании, скажем, громкости. То есть выжать максимум до того, как появятся артефакты, да. И сейчас вот стриминговые платформы с этим покончили, у них автоматически нормализуется громкость это, да? под один стандарт. Они... Нет, они берут это, но они не берут больше 14. Минус 14 луфс, и дальше там уже то, что больше, обрезается само. Там даже автоматически, нейросеть... да? Угу. Да, конечно, сейчас нейросеть очень развитая. Нейросеть вообще интересная тема. Вот скажи, как думаешь, FM-радио умрет? Думаю, нет. Будет жить. Оно до сих пор есть, да, и до сих пор не умерло при учете того, что есть огромное количество платформ в интернете, согласись. Даже мы сейчас вещаем, в общем-то, я думаю, не на Спектр FM, у нас именно интернет-радио, как я понимаю. Да. И при этом попутно FM-радио вполне себе существует, и люди слушают его в огромном количестве. Да, наверное, вот эти старые времена, когда дома была радиорозетка, и ты включал там радиомаяк, втыкая вилку в штепсель, оно, наверное, ушло. Но при этом само FM-радио вряд ли умрет, я думаю. Не в ближайшее время точно. Я вообще, вот знаешь, тоже иной раз вот в интернете вроде как вещаем, да, и думаю, а надо ли оно кому-то вообще, это даже онлайн-радио, потому как большинство сегодня, вот, я думаю, ну, это мое мнение, привыкли вообще уже не быть привязанным ко времени, ну, то есть люди хотят слушать то, что они хотят слушать, и тогда, когда у них есть время, да. там, да, либо да. по ходу, на работу, либо там пока готовят себе чай, утром вставая с постели, одеваясь на утреннюю пробежку, на прогулку, да, на прогулке да, с собакой, да. да? То есть ты можешь включить подкаст, вернуться к нему, послушать сегодня, В этом плане подкасты выигрывают, конечно, безусловно. Скажи, а как думаешь, можно ли все-таки вот и как это сделать? Привлечь людей, вот, внимание, чтобы они все-таки вот слушали, допустим, Радио Мост в 12:30 каждое воскресенье. Или это уже невозможно? Слушай, Саш, если бы я знал такой универсальный рецепт... Я бы это сейчас, сделал. Да, у нас бы уже у всего лейбла Кенстапа были бы зашкаливающие там просмотры, мы бы рвали топы Ютуба, если бы я это знал. Я вот. Понял. Я учусь с каждым эфиром, как бы тоже у нас бывают и неполадки со звуком, и там где-то я элементарный уровень громкости отстроил неправильно. Вот то, что мы с тобой сегодня вначале также делали, я убавлял громкость микрофона, чтобы мы с тобой звучали плюс-минус одинаково. Вот. Иногда вот такие какие-то помарки, и все это постепенно-постепенно рихтуется, становится лучше. Вот, так что, ну, я думаю, что мы, разумеется, пробьемся. Пускай там не в супер топы, но свою нишу занять, я думаю, 100% можно. Свою аудиторию, вот. Да? Да, да, конечно, свою аудиторию получить. Но то же самое и с музыкой. То есть любая музыка, какой бы она ни была, рассчитана на какую-то аудиторию. И эту аудиторию эта музыка найдет и получит. А вот скажи, вы на какую аудиторию рассчитываете, вот, когда проводите подкасты Unfuck Hip Hop? Я думаю, что у нас несколько разнятся с организатором заводка взгляды, потому что де-факто нас смотрят старички, которые уже долго варятся в хип-хоп-культуре. В моем же представлении нужно, наоборот, знакомить молодых в духе того же Янки, который вот у нас с тобой довольно такой обширный спор. И эфир произошел за кадром. Да, вот таких людей нужно, наоборот, знакомить с культурой. И вот представители, гости, которые приходят ко мне, легенды, зачастую хип-хопа, о них мало кто знает. И вот, возможно, если я как ведущий, как интервьюер смогу грамотно и красиво познакомить с человеком, впоследствии им заинтересуются. У того же Крыса я сам посмотрел около 4 часов интервью, чтобы подготовиться к тому, что было вчера. И как бы, если после нашего эфира люди пойдут и тоже посмотрят другие какие-то интервью, это будет уже прорыв. Ты имеешь в виду другие констапы? Я имею в виду начинающие, да, кто перейдет с констапа и посмотрит вообще на деятельность Крыса, посмотрит его инстаграм, посмотрит его другие интервью, посмотрит там целые фильмы про хип-хоп, как в 99-м там на Невском танцевали они с командой и так далее. Это огромный пласт, это целая кладезь знаний. В принципе, Крыс mm-hmm. кладезь знаний сам по себе, как человек, бесконечно всесторонне развитый, очень умный. И очень интересный как собеседник. Да, он вот, много чего рассказывал. Да-да, мы и философию в итоге затронули вчера, и, в принципе, ушли из граффити в академическое искусство в целом, в живописи и так далее. Да, плавали вот. На разных глубинах вчера. Я это заметил, обратил внимание. Ну вот, вот если, кстати... если молодые ага. будут смотреть, это будет просто супер замечательно, на мой взгляд. Да, согласен. Слушай, но несмотря на то, что у вас с Зеводкой разные взгляды, я думаю, они не должны быть у вас одинаковые. Будете дополнять друг друга. Вот в чем-то я смогу вас дополнить. На троих сообразим. Несомненно. Конечно, я не говорю, что его точка зрения неправильная, а моя правильная или наоборот. Да, да, да, да. Просто как и в музыке, вот то о чем мы говорили, да, вот эта эклектика, брать лучшее от лучших. Почему бы нам не сделать передачу, которая будет интересна и тем, кто пришел вообще впервые сегодня, кто не знает о хип-хопе вообще ничего, такой вот чистый лист, на котором тот же Крыс может оставить след. Также интересно, чтобы это было и старичкам, которые вместе с Крысом, возможно, развивались. И вот, как он сам вчера сказал, такое приятное чувство ностальгии в них вызвать, там, поделиться историями, которые, может быть, где-то недосказаны были и так далее. Да, ну и на самом деле, знаешь, почему, я думаю, важно включать и молодежь. Вот мы пытаемся сейчас... с помощью нефтерадио, также вот Водка тоже меня спрашивал, такое стрёмное название нефтерадио, я говорю, ну да, качаем нефть. Вот, ну если уфимские государства... Мне нравится, это же с Уфой связано. Ну да, но если уфимский государственный нефтяной технический университет, то, думаю, высокооктановое радио, нефтерадио, это логично. Вот, ну он стреманулся, наверное, потому что вот я типа презентовал это, вот, но я... Презентую это почему? Потому как Freak Radio, да, это мой авторский блог, моя авторская медийная площадка, где можно найти и подкасты, и обучающие видео, и нетворкинг, все что угодно, и не только о хип-хопе, и даже новости о том, что вот мы сегодня говорили в эфире, как ураган Йота обрушился на Никарагуа. Да, в общем, все, что интересно мне, это Freak Radio, и я пытаюсь предоставить площадки различным таким вот структурам, в том числе и нефтерадио, и сейчас вот и навещание пытаемся наладить с Нью-Йорком и с Францией, в том числе, чтобы обмениваться контентом. Вот, ну, они хип-хоперы, да, допустим, ну, а ребята, студенты, вот мы им дали вот задание провести соцопрос среди молодежи, что слушает молодежь. И студенческий плейлист из 120 треков вот выглядит так, что там есть и «Руки вверх», и «Земфира», и тот же «Федюк», и тот же «Моргенштерн». В общем, разные вкусы у ребят. И, знаешь, я сделал анализ, и там 50-50, можно сказать. И старое, и новое, то есть 50 на 50. Вот, поэтому люди, в принципе... Так или иначе, баланс соблюдают даже молодежь. Ну да, да, я тоже могу сказать, что вот и, у меня в Spotify... Знаешь, вот я предложил одной из студенток, вот Марии, вот если она нас слушает, то привет ей передаю, Мария Малькова из Уфы. Так вот, говорю, Мария, возможно, вернее, она предложила такую вот идею привлекать... молодых вот исполнителей, да, как вот вы, Янки, пригласили в эфир. Она тоже и только из Уфы, вот тех, кого она знает, местную локальную сцену. Вот она уже там около трех исполнителей, там и рокеры, и хип-хоперы, вот разные музыканты. Я говорю, хорошо, вот пообщайся с ними, вот и давай даже вот сама сделай с ними интервью. Я думаю, ну будет интересно, когда это вот молодежь между собой будет коммуницировать и... все это в эфир потом мы выложим. И мне, допустим, интересно даже, знаешь, будет послушать, узнать, о чем они думают. Ведь мы, как старшее поколение, тоже должны интересоваться, чем молодежь живет сегодня и думает, да? а не пытаться их там гнобить и говорить, что нет, вот делай то, что сказала тебе мама, делай то, что сказал тебе Mixmaster Freak. Вот с последним я согласен, это, собственно, опять возвращает нас к предмету нашего спора в переписке. Да, тоже вижу, что вот и вчера с Вадимом Крысом точно так же на обсуждение была выдвинута вот эта вот тема про консерватизм в хип-хопе, который, на мой взгляд, вот такого несколько стороннего наблюдателя, потому что я не могу себя назвать прям там ярым хип-хоп-артистом, да, я достаточно долгое время вообще это никак не трогал. И вот сейчас я, по сути, изучаю то, что творится в хип-хопе на примере своих гостей. И вот консерватизм — это достаточно действительно серьезная тема, что вот там целый пласт людей, целая прослойка, такие, вот есть там олдскул, остальное мы не приемлем, там вот этот ваш новый звук, это не нужно. Вот, поэтому, конечно, с молодежью интересно держать коннект. И я так говорю, как будто я сам уже не молодежь, мне 25 лет еще даже не исполнилось. Старичок. Ну да, это очень важный контраст. Я тоже думаю, 15 и 25 все-таки разница большая, да? Да. Это огромная пропасть уже, да? Это как, ну, как мы видим, представление о музыке, о культуре, о вообще видении творчества у нас такие тоже диаметрально противоположные, можно сказать, хотя 10 лет всего. А вот как думаешь, возможно ли когда-нибудь того же Янки или там, не знаю, из этой новой школы увидеть на таких фестивалях, как рэп-мьюзик? Или там тоже все консерваторы? Ох, я не знаю. Честно сказать, не знаю. Я думаю, что... Слушай, ну это был бы, наверное, жесткий контраст. Все бы, наверное, в шоке были. Однозначно это был бы жесткий контраст, но насколько это станет явью, сказать очень сложно. Все такие скажут: фу, они слились, да, они делают, ну вот это, наверное, уже как раз-таки, вот как вы говорили вчера и с Крысом, вот размытие вот этих красок, и когда ты выходишь за рамки, да, чего-то. Да, вот, это однозначно то, к чему мы стремимся сейчас, про это и в чате писали Хип-Хоп Союз Москва. Что у нас, ну, в принципе, тенденции глобализации, которые есть в мире, они применимы и к хип-хопу. Это сейчас тренд, который затрагивает абсолютно все сферы жизни, так или иначе. Слушай, ну, вообще, ну, все-таки ты и бибоингом занимался, и пластинки собираешь, и рэп читал, теперь решил заняться вот вокалом. Но все равно, как вот ты себя... Относишь все-таки к хип-хоп-культуре или нет? Очень сложный вопрос, потому что, наверное, до эфиров я бы мог однозначно сказать, что да, отношу. Ешь-ешь-йоу! Общаясь с гостями, все больше и больше задумываюсь о том, что относить себя, наверное, не хочу. Я не хип-хоп, да. Ну, будем честны, во мне его не так много. То есть, я, опять же, если мериться вот этими вот там, как я вчера это сказал, сколько у кого хип-хопа в крови, то у меня его, наверное, не настолько много. То есть, да, определенная там тоже и уличная школа есть, и брейкданс, как ты сказал, есть, и рэп есть, и граффити даже есть чуть-чуть. Но при этом... Да, но чего-то не хватает, да? Наверное, это все-таки еще зависит от хип-хоп сознания. Ну что ж, это никакая не секта, да, хип-хоп — это свободное волеизъявление. На самом деле, у меня тоже был разговор, знаешь, однажды с Симоной из D.O.B. Community, вот, и она говорит: слушай, ну, не нужно там изучать хип-хоп как какую-то азбуку. Я, конечно, с ней согласен, вот, в этом направлении там. И я тоже не подумаю, не призываю, знаешь, что надо открыть сейчас букварь на 15-й страничке, параграф 5-й. Да, я понимаю. Африка Бамбата! Я ни в коем случае не призываю это делать. И я просто хочу, знаешь, чтобы люди понимали, с чем имеют дело, знаешь, не просто, знаешь, допустим, одели медальон тот же Zulu Nation, да, ну, допустим, а что значит эта эмблема, люди не знают. Ну, это, грубо говоря, я, допустим, говорю, или нашивку там Can't Stop он налепил, ну, и ходит там, да, там, ну, все знают, что такое Coca-Cola, да, а что это у тебя за Can't Stop, да? Ну, допустим, ну, чтобы люди понимали немножечко хотя бы. И вот, знаешь, мне понравилось вчера глубокая мораль от Крыса в плане, когда он начал разбирать по полочкам культуру, именно как используют культуру, как он сказал по поводу черного гетто, которое потом с помощью денег, да, вот раздули и для того, чтобы общество всколыхнуть, да, и там замять какие-то проблемы или что-то, да, вот сделать. Да. Да. Вот знаешь что, я хотел там прям ворваться к вам в эфир и сказать, да, Крыс, об этом я недавно читал в книге, мне коллега по работе, вот, ну, она знает, что я увлекаюсь музыкой, и пластинки мне приносила, у нее муж коллекционировал в свое время, ну, сейчас уже старенький мужчина, ему они не нужны, и вот она приволокла мне хозяйственную сумку на работу, на, Санек, держи, я такой, ура, класс, начал копаться, довольный, и потом на следующий день она принесла еще книжку, «Парадоксы рок-музыки». И там как раз-таки было написано то, о чем говорил Крыс, но только в плане рок-музыки. Представляешь, там даже, в общем, какой-то писатель, который написал эту книгу, вот, он подробно изучает именно культуру разных там рок-исполнителей. Вот там потом и дэнс, и соул тот же, там и фанк он разбирает. И я был, если честно, поражен тем, что некоторые музыкальные коллективы использовали спецслужбы американские, представляешь, чтобы там выполнять какие-то свои программы государственные. Да. Вот я просто был шокирован. Тоже вчера, к сожалению, с Вадимом Крысом до этого не успел дойти, но сегодня абсолютно такая же тенденция наблюдается в видеоблогинге, например, или даже на телевидении. Знаешь, в каком ключе? Это исключительно социология, да? Наверное, ни для кого не секрет, что у нас в России сейчас настроения политически не очень стабильные. Становится все больше и больше недовольных. И внезапно на Comedy Club пресловутом, который там молодежь, я полагаю, сейчас уже и не смотрит, и не помнит там, кто это такие. Но, тем не менее, если посмотреть там за последний год-два их, у них зашкаливающее количество материалов, там, шуток про того же Путина появилось. И это напрямую, вот, как сказать, слить протест, так называемый. То есть человек, который там сидит недовольный и вот уже хочет с вилами пойти Белый дом сжигать, посмотрит, и вот как бы это такой инструмент для выпуска пара, для вот таких, для такой прослойки людей. И, по сути дела, это же тоже, ну, некий правительственный заказ, мы можем так об этом говорить. Просто почему также не рассматривать там, что Beatles выпускали пар из общества? Да, своим да, способом. Как раз-таки про Beatles там и написано выпускал в этой книге. Конечно, хип-хоп выпускал пар своим образом, сейчас вот там это видеоблогинг, это телевидение, тоже своим образом. Ну и исполнители тоже, то есть... Ну, мы же прекрасно помним, там, как Тимати записал, как он хлопнет бургер за здоровье Собянина, и пускай клип сейчас удален, интернет все помнит, и это одновременно и пропаганда, и вот, ну, госзаказ такой своеобразный. Да, вот, ну, не хотелось окунаться в политику, но как один знакомый тоже мне когда-то, знаешь, я тоже сопротивлялся, все ему говорил, да слушай, чувак, да отстань ты от меня, я не хочу вообще лезть в политику, вот я там музыкой занимаюсь, а он говорит, то мне прям, слушай, если ты не займешься политикой, то политика займется тобой. Ну, к сожалению, это правда. Это правда. Сейчас очень сложно оставаться в стороне. Я тоже до последнего боролся с тем, что вот там, мы артисты, мы аполитичные, мы не трогаем. Я типа выкладываю свои мысли без призмы вот этих вот всяких штук. И нифига это так не работает. В условиях реальности, к сожалению, да. Или ты займешься, или тобой займутся. Все верно. Ну что ж, ни в коем случае мы никого не агитируем, друзья, а то знаешь, как получится. Тук-тук, да, откройте, да, еще. Полиция, вы заказывали пиццу. Нет, спасибо, друзья, не подумайте, мы любим всех вас, кто нас слушает, вот, и мы не пропагандируем там... на какие-то там митинги или идти пикеты или взрывать там что-то делать. Ни в коем случае. Мы за мир. Думайте своей головой, друзья. Да, мы за мир. Мы тоже только в рамках так анализа, скажем так. Да, потому как... Никаких конкретных имен и взглядов. В любом случае... пропаганда, да, там, ну, я не говорю там о нездоровом образе жизни, а вообще вот этих вот всех там политических явлений, мне кажется, и так много сегодня в интернете, да, всяких там политических ботов, этого срача такого, которого можно найти в соцсетях, да, и иной раз люди просто, которые не разбираются, да, обычные вот простые граждане, да, так скажем, ну, у которых нет медиаграмотности, да, скажу как журналист, вот, потому что понимаю, вот, в чем дело, и поэтому можно начитаться иной раз такой ерунды и поверить, да, как ты говоришь, если Бог стоит за дверью. Да, да, все верно. Сейчас настолько в интернете, как говорится, можно найти абсолютно любое мнение о чем угодно. А если этого мнения нет, то можно самому его написать. Вот, знаешь, мне понравился, смотрел, есть такой Мослекторий, YouTube канал. Вот, и там различные лекции выкладывают. И я вот смотрел там и про граффити, в том числе, там так глубоко копали, там и живопись, и вот этот вот арт-дизайн, ну то есть там были такие направления, о которых я доселе даже не знал и не слыхивал, и я не думал, что от граффити все настолько глубоко перешло на новый уровень. Вот, и там был один из ихних, не подкастов, а одна из лекций. В общем, там один мужик из ТАСС выступал, и он говорит, я вообще в соцсетях типа отсутствую, говорит, по причине того, что, как бы, ну, короче, у него такая политика, в общем, он не ведет соцсети, говорит о том, что, представляете, раз, говорит, ехал на машине на работу, приезжаю, а ко мне забегают там... И говорят, а что там с вашим водителем, все нормально, что... Ну, короче, там в соцсетях кто-то что-то увидел на улице, там кто-то что-то написал, ну и чуть ли там, короче, водитель там то ли сбил человека, то ли что-то такое. Ну, короче, там типа начудил что-то. Он говорит, да нет, все нормально, типа, а в соцсетях там, знаешь, уже раздули там такую, блин, фигню. Вот, и он говорит, а вы знаете, он говорит, был такой случай, когда то ли в Индии, то ли где-то он сказал... Вот, или у арабов где-то. В общем, была такая ситуация, что за буквально за час или за два времени с помощью соцсетей в государстве устроили переворот, представляешь? Ничего себе. Да, вот он привел прям этот пример, я до сих пор запомнил. И он говорит, поэтому надо быть очень аккуратным вот с этими вещами. Вот, можно всколыхнуть общество. Вот, до небывалых высот. Ну, я скажу вот на примере, допустим, Zulu Nation и Африки Бомбаты. В 2016 году, вот, когда Бомбату обвинили в педофилии, да, то в соцсетях, там, на Фейсбуке я просто был в шоке, как там устроили такой вот массовый террор, грубо говоря. Я ни в коем случае там не защищаю, я там не знаю, там, кто прав, кто виноват, да. Я всегда... слежу за фактами. Ну, то есть, если человек виноват, то его, в принципе, должны были наказать по закону, да? Но по закону его никто не наказал. А в итоге случилось то, что закон выпустил постановление о том, что те, кто будет в соцсетях, короче, его гнобить, то будут по этой теме за клевету призваны к уголовной ответственности. Ну, то есть... Бомбата, он как юрист, короче, понял, эту тему всю провернул, но при этом он, естественно, из Нью-Йорка удалился, потому как его хотели просто там убить за эти вещи, да, вот, и в соцсетях я смотрел, знаешь, появилась куча каких-то экспертов, которых сейчас я не вижу. Какие-то гетто-телеканалы, гетто-журналисты в кепках, в балахонах, в банданах. Да просто, понимаешь, медиа-эксперты вдруг такие черного сообщества появляются. Как всегда, это... Куча народа. Вот, и они его буквально слили за, наверное, там, ну, два дня, короче. Вот, уничтожили просто. И потом... все сразу начали массово бежать из Zulu Nation, да, вот 47 лет в теме, да, организация, которая одна из тех, кто на своих плечах выносил хип-хоп на мировую арену, да, И вот, представляешь, все-таки массовый такой побег с корабля начался, все-таки потому что, ну, сам понимаешь, у людей есть работа, и они не хотят, чтобы их ассоциировали вот с этими, да, делами, которые да, пытались чтобы... пришить Бомбати. Да, да, да. Но в итоге, короче-то, за клевету начали обвинять. А в чем прикол, знаешь, та жертва, в кавычках, которую якобы там изнасиловал Бомбата, да, эта жертва стала успешным писателем. Продавать книги начал этот человек большими тиражами по поводу насилия, там, ну, ты понимаешь, да, о чем речь идет, в общем. Да, я представляю. Стал популярным. То есть чувак хайпанул на этой теме, не кисло. Вот, все эти гетто-СМИ удалились сразу, исчезли. Мужики с микрофонами в балахонах исчезли. И какие-то там, знаешь, даже были какие-то сообщества начали появляться, о которых ранее никто не слышал. И тут они все такие раз и пропали. И теперь никому нет дела до этого всего. И все думают только про COVID-19. Не совсем уместный пример, но история также помнит вот пару лет назад буквально историю с Шурыгиной, да, которая также там раскручивалась по телевизору, но просто неимоверное какое-то количество эфирного времени. И в итоге как бы человек Я просто стал... не в теме про Шурыгина. Наверное, долго объяснять, не знаю, стоит ли, но вот на очередной такой тусовке, которую... А кто это? Вписка, это девчонка, которая подала заявление на изнасилование. Ага. И далее телевизор почему-то, как я и говорю, с неимоверным количеством эфирного времени, с неимоверным вот именно пиар-компанией, скажем так, этот случай раскручивала. Как итог, девчонка сейчас там одна из ведущих блогерш в Инстаграме. Да. И все. То есть это все было исключительно инструментом заработать манипуляции. Да, да. Слушай, а я вот знаешь еще какой пример? Вот, ну опять все сейчас начнут там говорить, что я там защищаю там Бомбату, да. Я просто анализирую вот слух. Я вот вспоминаю того же Майка Тайсона, да, как его тоже там за изнасилование в свое время там тягали. Вот, потом, ну... Просто на фоне СМИ это выглядит более, да, таким общественным достоянием. И я вот смотрю, просто всегда провожу параллели. Те вот черные лидеры, да, которые так или иначе появлялись в гетто, и когда они набирали какой-то не популярности, а вот мощи, так сказать, силу, авторитет завоевывали среди своего комьюнити, вот, их сразу пытались слить, хотя мне один человек недавно сказал, что, типа, ну, кто такой Бомбата, о нем никто, типа, не знает, ну, среди, типа, молодежи, типа, всем абсолютно наплевать, я не спорю, но я просто, знаешь, почем сужу, до того, как его вот это вот обвинили в этих всех делах, да, там, в насилии, он встретился с лидером нации ислама, с Луисом Фараханом. Ну, представляешь, объединение двух таких черных, мощных, да, организаций, как Zulu Nation. Противоборствующих, насколько я знаю. Ну, не то, что противоборствующих, но... Ну, типа, преследующих. Разные взгляды. Разные взгляды, да. То есть Zulu Nation, там, хип-хоп, да, и там более, ну, как сказать, ну, нация ислама... К Аллаху, да, ислам, там, грубо говоря, да, проповедует там, да, вот, не ортодоксальный, а свою там доктрину, а Zulu Nation, там, все религии, да, допустим, единый бог, там, Растафари, вот, и неважно. Ну, с учем, да, черные лидеры встретились, объединились, и, прикинь, там, в гетто, да, такая шумиха, да, вот, ву, ну, естественно, белое правительство наблюдает такое, думает, блин, что-то они сильно объединяются, да, надо бы их разделить. Вот я всегда примеры привожу, тот же Маркус Гарви, да, появился, стал успешным, повел за собой людей, раз исчез, убрали, там, неважно, что с ним случилось, осудили, признали невменяемым, на дурку запихнули, посадили, обвинили в махинациях, ладно, следующий, там, достопочтимый Нобел Дрю Али, там, начал говорить о самоидентификации чернокожего населения в Америке, про Мексом начал там рассказывать, что Америка — это Африка, в общем, континент, да, там когда-то был, ну, неважно, хоп, тоже исчез, вдруг никто не знает до сих пор, куда он делся. Потом пошел там Малькольм Экс, да, там убили, тоже стал популярным. Дальше поехал Мартин Лютер Кинг, да, та же история. Вот, и вот как только появлялся у них в обществе какой-то черный лидер, сразу хоп, и его убирали. Я даже думаю, то же самое случилось с Муаммаром Каддафи. Только возможно, в Африке. Возможно, это тоже... Мы как-то раз рассуждали об этом с моим товарищем. Это последствия глобализации. И если в двух словах выражать, чтобы Европа и западная цивилизация продолжали жить богато так, как мы привыкли жить, должны быть бедные. И, ну, по сути дела, удар принимает вот как раз Африка. Поэтому, ну, здесь это уже будет больше конспирологии попахивать, да? Но при этом, согласитесь, звучит логично оставлять Африку намеренно бедной. Слушай, а у меня вот один знакомый, да, вот Нельсон, он раньше вел журнал «Слово» в Белоруссии, если знаешь, может быть, ну, сейчас он забил на все эти дела по причине того, что у него там проблемы со здоровьем начались, вот, ну и ушел в семью, в общем, ну, я его не осуждаю ни в коем случае, ну, это жизнь, так или иначе. Кто-то начинает, кто-то продолжает, кто-то заканчивает, да, процессы там какие-то там тематические, обучающие, в общем, неважно, у всех у нас есть взлеты и падения, и есть, когда мы что-то делаем, а есть, когда просто хотим пожить спокойно вдали и в неведении от всего. Так я к чему веду? У нас с ним тоже постоянно были дискуссии и споры, и он вот мне говорил о том, что «А почему ты не думаешь о том, что Африка, ну, в общем, те континенты, которые, как мы с тобой говорим, да, типа пытаются специально оставить, мира, да, специально оставить бедными, что они на самом деле просто не способны позаботиться сами о себе. Ну, то есть они не хотят работать, не хотят повышать свой интеллект. Вот, вот он как бы говорил, что на самом деле... Вот он придерживался такого мнения, что они просто не хотят, слушай, работать и хотят сами есть... оставаться бедными. В Африке, насколько я знаю, есть, например, ЮАР, который не такой уж и бедный. И при этом, как бы ты ни старался работать, согласись, что если у тебя нет элементарно пресной воды, да, ты можешь быть супер умным, там, бакалавр, магистр, доктор наук, у тебя нет воды, базового ресурса, который потребности базовые закрывает собой. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому как у нас тоже тут проблемы с водой были, особенно 2014-2015 год, ее просто вообще не было, мы ходили за 6 километров, вот, чтобы набрать воды, ну, вот, в колодце. И согласись, о какой там, да, цивилизации развитой может никакой идти речь, если тебе вот нету базы вообще, фундамента. Да. Вот на самом деле, знаешь, мне кажется, об этом и нужно задумываться сегодня, потому как воды может не стать, да, или чистого воздуха, да? Да, это да. Довольно-таки серьезные проблемы. Вот, как думаешь, о них нужно говорить в хип-хопе? Ну, или вообще? Мы с тобой уже затрагивали это в рамках нашего с тобой интервью для Unfuck Hip Hop. Да-да-да. И в этом плане я... Ну, как сказать, я об этом до того, как ты это озвучил, никогда не задумывался, что хип-хоп, имея весь этот медиаресурс, может читать не про цепи, тачки, деньги, а про проблемы в обществе. И одной из этих проблем является в том числе использование ресурсов в целом. То есть не то, что у нас завтра закончится вода, а то, сколько мы там углерода в день в атмосферу выкидываем. Вот, так что, ну, в принципе, имея вот этот вот огромный совершенно медийный рупор, можно затрагивать совершенно огромный спектр проблем, который не затрагивается. И очень хорошо, что ты об этом задумываешься. Я полагаю, что деятельность Zulu Nation направлена на это. Да, да, в том числе и про ковид, и про здоровье. Ноябрь, кстати, месяц хип-хопа, друзья, с чем вас всех и поздравляю. Но, к сожалению, в этом году отменили по причине, опять же, пандемии. Буквально за несколько часов до начала мероприятия в Бруклине в этом году. Обычно в Бронксе всегда проходит днюха Zulu Nation, да, и хип-хопа. А в этом году решили в Бруклине сделать. Вот, переместить немножко центр. Вот. Но за несколько часов до начала мероприятия, оно должно было случиться 14 и 15 ноября, ну, мэр подписал указ в Нью-Йорке о том, что запретить. Ну, из-за пандемии. Вот. не сложилось, но Zulu Nation Non-Stop Baby Baby и 28 и 29 числа, то бишь суббота-воскресенье, будет проходить онлайн Anniversary Zulu Nation. Вот, прислали они информашку такую вот и приглашают к участию, там, да, написали все свои там видосики, кто хочет поучаствовать, будут там и онлайн выступления артистов в том числе. Вот, кстати, ты не смотрел DJ Cassidy, как делает онлайн? Увы, нет. Нет. Предлагаю тебе вот окунуться, там полчаса, можно на Ютубе найти. Вот я на Freak Radio выкладываю, ну, не для того, чтобы там байтить, да, а просто чтобы шерить вот такие вот интересные моменты, которые меня затрагивают. Вот, и либо просто DJ Cassidy вбей. И это мужик в шляпе. Мужик, я тебе расскажу в двух словах. Мужик в шляпе, угу. В общем, такой диджей, стоит за пультом. Сзади у него там его дом, там кресло, камин, шторы, все дела. Вот, все красиво. Вот, и он, короче, в режиме онлайн вызывает по видеосвязи к себе исполнителей, ну, которые его там прокачивали, да, там, либо прокачивают. Вот, и эти люди, да, там, хип-хоперы, соул-певцы, они, в общем, вот он стоит как диджей, и на фоне появляется, я не знаю, в какой программе, в Zoom или в чем он это все делает, вот, но все это технически сделано качественно, то есть и эти люди из своих домов, кто в студии, а кто просто на кресле там поет свою песню, ну, допустим, там Run DMC, да, которые пели там King of Rock, да, грубо говоря, там... Mm-hmm. 10 лет назад там или 20, да, ну в 90-х, короче, неважно, да. Вот, они прямо сейчас исполняют это на диване. Ну, на фоне играет, можно сказать, что это под фанеру, да, они поют. Но там сама суть в том, что вот на фоне играет эта песня, а они поверху этой песни, короче, поют сами, вот, либо читают. Вот, и это все органично сделано, перекликается с тем, что вот он как диджей, там, допустим, hey, там, туда-сюда, там, рифмует и представляет, такой делает репрезент, типа, с нами на связи, вот, там, DMC, Run DMC, и он раз включение такое, и он продолжает, и он врывается именно как раз-таки в тот момент, когда надо, знаешь, когда звучит на фоне песня, и этот 30 минут... Около там 10-15 исполнителей друг за другом. Такой диджейский сет онлайн. Ну, с одной стороны, вроде бы как онлайн, знаешь, ну, понятно, что не заменит это все живой концерт. Но с другой стороны, я смотрю на это все, как это технически сделано грамотно. И, ну, довольно-таки интересно. Рекомендую DJ Cassidy. Ты же не будешь спорить, я несколько шире разовью эту тему, да, что как раз-таки пандемия очень многие сферы нашей жизни изменила вот в эту сторону. Естественно, ничего не заменит там офлайн-тусовок и так далее, но это такой вот в рамках вынужденной меры, по-моему, прекрасный шаг, что люди научились там проводить мероприятия онлайн. Все равно есть общение, все равно есть коннект, все равно есть обмен информацией. Это самое важное, я считаю, сейчас. Я, знаешь, почему вот, ну, думаю вот так, что раньше у некоторых было предвзятое отношение по поводу онлайн-формата, и люди говорили там, да. Фу, ну это не хип-хоп, это все несерьезно, хип-хоп, чувак, ну что ты улице? Там... Да, что ты там сидишь в сети, ты, короче, не хип-хоп, вот. Это как, знаешь, как вот вчера у вас был классный момент, когда задали пацаны вопрос крысу по поводу того, что райтер, который не бегал от копов, это не настоящий райтер. Так и здесь. Да. Ну и, соответственно, продолжает цитировать крыса, это не так. Первичнее творчество, а вот уже бегать от полицаев — это вторично. Ну да, как можно, он сказал, кому-то не хватает адреналина. Да. Именно так. Да, это, ну, интересно, еще, знаешь, вот в Zulu Nation есть такая цитата, я все пытаюсь ее понять до конца. We tell people in the Zulu Nation that what you thought was your fantasy will become your reality, and what you thought was your reality will become your virtuality. Ну, типа, мы говорим людям о том, что если вы думали то, что было вашей фантазией, оно станет в итоге реальностью, а то, что вы думали ваша реальность, в итоге станет виртуальностью. Ну, что-то типа того. Вот я, короче, не понимаю до сих пор до конца суть этой фразы, но что-то в этом есть, я думаю. Как? Вот, я не знаком, да, с твоих слов. Первое, что на ум приходит, это такой переворот кверх тормашками, скорее, сознания. Что все, что вы думали, реально окажется ересью, а все, что вы думали, сказки и такой конспирологический бред, окажется в итоге тем, что, ну, устройство мира на самом деле. Матрица. Да, да, да, да. Ну что ж, не будем никому ничто и ничего навязывать, думайте сами, оставайтесь с усами или без, вот, можете причесать даже лысых, шутка на самом деле, вот, да. Я благодарю тебя за эфир, будем прощаться, потому как в 14.10 у меня программа «Возвращение в Эдем», где мы будем слушать виниловые пластинки. Мне было очень приятно с тобой сегодня пообщаться, да, Саш, спасибо, что поддержал. Аналогично, спасибо, что пригласил, очень рад был пообщаться, приятного эфира впоследствии. Слушай, может быть, если есть время, зайду, послушаю, что сегодня у тебя будет в ротации. Да, там... будет что-то из мелодии. Вот. Я все никак не дойду до Джуманджи. Она вот все стоит. Ну, мне хочется что-то сделать особенное, но я хочу какую-то концепцию придумать. Вот, чтобы такой репрезент сделать этой пластинки. Вот, я думаю, всего, можешь какую-нибудь, может быть, знаковую дату в именно отличная идея. Бэтбэлэнс связанную. Да, наверное, я так и сделаю. Слушай, да, надо написать себе заметочку. Вот. Я еще знаю, что вот предлагаю тебе даже почаще нам выходить вот так эфир и просто общаться. Думаю, мы найдем о чем поговорить, даже вот так спонтанно, да, может быть, обсуждать какие-то новости от лейбла Can't Stop, в том числе. Вот, будем выбирать время удобное для тебя и для меня. И почему бы нет, да? Can't Stop, все-таки одно дело делаем. Да, идея славная, я бы с радостью поддержал, конечно. Can't stop. Отлично. Респект. Yeah. Да, да, друзья, сегодня на Нефти Радио, а также Фрик Радио, ну и, естественно, все эти ресурсы вот стримятся в интернете. Мы с Димой, вот как участники лейбла Can't Stop, сегодня для вас организовали такой эфир в рамках программы, которая называется «Радио Мост». И напоследок я попрошу Дмитрия просто что-нибудь пожелать нашим радиослушателям просто от сердца для души. Друзья, слушайте разную музыку, читайте больше книг, потребляйте только нормальный контент без мусора в вашем информационном поле, которое вы собираете. И всем мир. Спасибо, Дмитрий. Желаю тебе здоровья. До новых встреч. И тебе, пока, Саш. Пока. До новых встреч. Счастливо. Друзья, это была программа «Радио Мост». Мы выходим в эфир, напомню, по воскресеньям в 12.30 по луганскому времени, плюс 2 часа разницы у нас с Уфой, freakradio.blogspot.com, а также нефтерадио.онлайн. Это был лейбл Can't Stop сегодня для вас. Все та же мания, пока сроки... В эфире программа «Радио Мост». Прощались, но оставались вместе. Ты меня громко натри, я тебя грубо к стенке. И нашей любви драмы не вывезли в Монтеки. Да глупо потерялись, не знать хотя бы где ты. Я по Москве холодной ночью, пули по проспекту. На телефоне номер твой, там смс приеду. А галки на ватсапе не найдут пары сердцу. От этой хвори не найти лекарства пара цельсу. Дороги разошлись, как швы по разным полюсам. Я больше так не обожгусь, хоть и не верю сам. Но расскажи мне, как как дела, в кого ты влюблена? Ты ему уже врала, скучаешь, слышал, не одна. Ты скажешь, что опять пишу, скажешь опять весь текстах, что ненормальный, походу уже крыша едет. И не сказал так много, скажу хотя бы в песнях. Мы столько раз прощали и оставались вместе. Каждый день мы тратим на поиск себя, ругами крики, ну прямо как русский сериал. Но как воздух именно ты мне нужна, я не хочу тебя потерять. Хочу тебя потерять, давай начнем все по новой. Я хочу научиться летать, и ты нужна мне как воздух. Ты помнишь ту ночь, когда мы остались вдвоем? К концу подходит кино и бутылка с плохим вином. Неловкая тишина, и мне вроде пора домой. А за окном уж рассвело, я обнял тебя и замолк. Ты улыбалась так широко, одна на миллион. Была рядом живой, хоть казалось мне миражом. И с каждой минутой в тебя лишь сильнее влюблен. И я был бы с тобой, слышишь, несмотря ни на что. Огонь в глазах распаляет азар. И мы готовы сгореть днем дотла. И мы сгорим, не останется пепла от нас. А завтра жизнь нам подарит еще один шанс. Завтра жизнь подарит нам еще один день, чтоб обрели мы крылья и смогли улететь. И мы летим, ранясь осколками окон. Я люблю тебя, и ты нужна мне как воздух. Каждый день мы тратим на поиск себя, ругами крики, ну прямо как русский сериал. Но как воздух именно ты мне нужна. Я не хочу тебя потерять. Хочу тебя потерять, давай начнем все по новой. Я хочу научиться летать, и ты нужна мне как воздух. Барби, на барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, барби, бар обетає, обетає, обетає, обетає, обетає. Нам жить и выживать, когда знать, что рядом отдать, понимать, а принимать и просто знать, вот стать пора, блять, умер.